Глава третья. Стая разбилась, а непонятный инстинкт, тянущий ящеров к манку, остался. Сразу две твари одновременно приближались ко мне с разных сторон. Выбрав одну, я сделал шаг влево и снизу вверх махнул мечом. Лезвие рассекло тщедушное тельце, и меня прошила слабая молния. Плюс однородие. От первых трех сожженных тварей не перепало и того. Да, на мелочевке качаться — это бизнес-план на всю жизнь. Средний и высокий уровни мне пока нравятся гораздо больше. Есть еще потусторонний, но это пока... Охота на мелких ящеров представляла собой испытание на скорость и ловкость. Ни с тем, ни с другим у меня проблем не было, поэтому за пару минут я порубал всю стаю. И получил всего лишь еще одну родию. Это жесть, скажу я вам. Десяток особей, из них с родиями, а следовательно и с костями, только две. Теперь потихоньку начинаю понимать охотников, которые брезгуют связываться с лягухами и прочей мелочевкой. «Все», — сказал я и вернул меч в ножны. «С этими жопами крылатыми покончили. Давай сместимся к тем склепам и повторим манок там». «Захар, ты там живой вообще? Захар!» Ответа не было. Как, собственно, и Захара. «Да твою-то ж мать!» — рявкнул я и взмахом руки погасил манок. Он освещал только небольшой участок вокруг, а остальное все из-за него казалось даже темнее, чем на самом деле. Я посмотрел в сторону старых склепов и увидел что-то вроде сгустка тумана. Только вот этот сгусток двигался, и довольно быстро для природного явления. «Э!» — заорал я и рванул вдогонку, перепрыгивая через могилы. «Слышь, отморозь! Нужен пацан, своего воспитай, нефиг чужих тырить!» Упырь решил меня игнорировать. Чертыхаясь, лавируя между крестами, я сокращал расстояние. Бежать быстро упырь с ношей не мог, но совершенно очевидно тащил Захара в сторону склепа. Видимо, не оставлял надежды пообедать в спокойной обстановке. По мере приближения я разглядел в сгустке тумана человеческую фигуру. Упырь волок Захара, закинув его руку себе на плечо, так будто помогал подвыпившему товарищу добраться домой. Видимо, он услышал мои шаги и обернулся. Лица я не разглядел, но глаза сверкнули зеленым огнем. Похоже, пациент разозлился. Он остановился, бросил Захара на чью-то могилу и вскинул руки. Я резко оттормозился, чуть сам не упал, потому что упырь начал расти. Темная фигура вытягивалась, за каких-то пару секунд достигнув высоты пятиэтажки. Я выставил перед собой меч, не очень понимая, что с ним делать. Что вообще делать с этим звездецом? Какими знаками можно его хотя бы отогнать от Захара? «Уходи, охотник!» — послышалось шипение. «Отступись, и я сохраню тебе жизнь!» Я тряхнул головой. «Так, во-первых, шипение доносится откуда-то из лодыжки гиганта. А во-вторых, обладая на полном серьезе таким перевесом в силе, сделки не предлагают. Нафига жрать одного, когда можно сожрать двоих?» Перебросив меч в левую руку, правую я запустил в карман и достал оттуда амулет, который Захар подогнал мне перед охотой на кикимору. «Лови!» — крикнул я и швырнул амулет в лодыжку. Упырь поймал. И морок мгновенно рассыпался. Гигант исчез. Осталась лишь одна страшная, лысая, высохшая абразина, которая держала амулет в лапах с длинными когтями. И, судя по обалдевшему выражению морды, не успела выкупить, что произошло. А он всего-то лишь прикоснулся к амулету, снимающему морок. На кикиморе этот прием отработал прекрасно, и оказалось, что на упыре работает не хуже. Быстро, чтобы не потерять преимущество, я махнул рукой. Левой вышло не очень удобно, однако сам меч не подкачал. Он засветился, и свечение распространилось метра на три. Упыря долбануло по грудине, оттуда немедленно хлынула зеленая, кажущаяся в темноте черной, кровь. Тварь с визгом и шипением отшатнулась, выронила амулет. Упыри были сильны и быстры, да, но основную ставку, как я понял, они привыкли делать на морок. Особенно те, которые прожили достаточно долго и научились не воевать с людьми, а доить их, как скотину. Наскоро поднятый колдуном Мандест, конечно, таких премудростей изучить не успел. Он и при жизни был не семи пядей во лбу, а уж после смерти там точно ничего не прибавилось. К тому же времени освоиться в новом качестве у него не было. Этот же упырь, с которым столкнула меня судьба, ну хорошо, не судьба, сам я себя столкнул, окей, впал в другую крайность. Драться ему не приходилось, наверное, десятки, если не сотни лет. И от первого же удара он растерялся даже больше, чем от амулета. Подпрыгнул как-то по-идиотски на месте, замахал лапами, заревел, как дикий зверь. Я повторил удар, шагнув вперед. По чистой случайности упырь сумел когтями отбить невидимое лезвие удлиненного меча. Посыпались искры, а я почувствовал отдачу, как будто тварь отразила удар настоящего лезвия. Выходит, что когда я использую подкачанный знаком меч, он типа как бы удлиняется со всеми вытекающими. А если... Я погасил свечение меча и поднял правую руку. Тем временем пришедший в себя упырь наконец приступил к активным действиям. Если конкретно, то он повернулся, схватил здоровенный крест, капитальный, металлический, а не деревянную времянку, вырвал его из могилы и попытался врезать им мне. Но я как раз сотворил знак меча и по кресту полоснуло невидимым лезвием. Крест переломился пополам, и верхушка припечатала упыря по темени. А я даже отдачи не почувствовал. Вот! Вот оно! То самое, что спонтанно получилось у меня на самой первой охоте. От удара нечеловеческие глаза упыря собрались в кучу. И я, чтобы дополнить впечатление, сотворил удар. Получивший в морду ударом второго уровня, упырь грохнулся на спину. Только ноги в каких-то девчачьих сапожках мелькнули. Не теряя времени, я одним прыжком оказался на груди упыря и занес меч, чтобы одним колющим ударом закончить все. Упырь замер. Как и кикимора, он с ненавистью смотрел на меч, на меня. Страха не было. Твари были слишком высокомерны, чтобы бояться. «Варианта два», — сказал я. «Первый. Ты молчишь, и я тебя убиваю. Второй. Ты рассказываешь мне, кто заставил тебя убить Урюпина. Я даю тебе фору в один день. Завтра приду сюда. Найду — убью, не найду — черт с тобой. Понял меня или картинку нарисовать? Я могу». Кончик меча начал двигаться в воздухе, вырисовывая знак. Судя по тому, как скривилась рожа упыря, красного петуха он узнал и получить в морду струей огня не захотел. «Никто не может заставить упыря. Я сам себе хозяин», — прошипела тварь. «Да я никому не расскажу, не бойся», — сказал я. И, похоже, допустил серьезную ошибку в переговорах. «Я ничего не боюсь!» — взревел упырь и отшвырнул меня. Как у него это получилось, я толком сам не понял. Не физически точно. Что-то вроде телекинеза, что ли. В общем, я пролетел пару метров и грохнулся на спину. Удачно, что не на какой-нибудь крест, а просто на землю. «Что ж ты, сука, нестабильный-то такой?» — проворчал я, поднимаясь. Упырь подбежал ко мне. Наконец-то он вышел на рабочие мощности. Движения стали резкими, сильными. Передо мной был не охреневший от внезапной атаки эстет, а дикий зверь. Вот это по-нашему, вот это мне нравится. На реакцию я не жаловался. Улучив момент, увернулся от когтистой лапы и ногой врезал упырю в корпус. Тот отлетел. А я скостовал знак, который пока еще не успел опробовать. Защитный круг. Когда упырь в очередной раз своим попытался на меня накинуться, он расплющил себе нос в лепешку о невидимую преграду. «Круто, да?» — спросил я. «Мне тоже нравится». Упырь рыча двигался вокруг границы, защищающей меня. Я поворачивался вслед за ним. Ну что ж, продолжим испытание. Удар. Упырь кубарем покатился по могилам. Прекрасно. Отсюда туда проходит все, что угодно, а оттуда сюда — ничего. Но нюанс обнаружился быстро. Круг жрал силы. Конкретно так жрал. Манок тоже тянул энергию, но не настолько интенсивно. А тут я уже чувствовал себя как кувшин, из которого выливают воду. Стало понятно, почему, например, Егор не кастовал защитный круг, когда мы бились с крысами. Ничего тупее придумать невозможно, чем потратить все силы на защиту — и потом достаться тварям на блюдечке. Пора с этим завязывать. Да и вообще пора кончать этого лысого недоделка. Усилием мысли я снес защитный круг и пошел к поднимающемуся упырю. Он встал, скали на меня клыки. Я вскинул руку и скостовал красного петуха. Огнем в морду упырь таки выхватил. Сгореть не сгорел, да я на это и не рассчитывал, но временно ослеп и с визгом отвернулся, закрыв лапами морду. Тут-то я и подошел. Взмах, вспышка меча, и я перерубил твари позвоночник. Завопив, упырь рухнул на колени. Я подошел сзади, левой рукой схватил его за подбородок, правой приставил меч к глотке. «Знаешь, я мог бы тебя пытать», — сказал я. «Ты бы мне что-то наврал. Я бы пошел проверять. Но когда я обо всем этом думаю, мне выть с тоски охота. Одну жизнь можно прожить, не зная, чего хочешь. Но сейчас я с собой предельно откровенен. Я не хочу заморачиваться и разгадывать какие-то сраные загадки. Я убиваю тварей и становлюсь сильнее. Убиваю тварей и становлюсь богаче. И мне все это нравится. Убивать тварей, становиться сильнее и богатеть. Так что отпускать тебя я не стану ни при каких обстоятельствах». «Подожди!» — прохрипел упырь. «Не!» «Да ладно!» — я заржал. «Серьезно?» «Не губи!» — взвыла тварь. «Да. Эдак и от смеха помереть недолго. Во потеха-то будет». «Кто отправил тебя к Урюпину?» — рявкнул я. «Упыря никто не...» «Бла-бла-бла!» Я перерезал глотку и пинком швырнул тело на землю. Вогнал меч в спину, пробив сердце. И меня шарахнуло. Как следует. Я даже попятился и повалился на ближайшее надгробие, обхватив его руками. Голова закружилась, зазвенела в ушах, во рту пересохло. К счастью, все это быстро прошло. Прохладный ночной воздух наполнил легкие, и меня отпустило. Фу! Вот это пруха! Джекпот сорвал, однако. 5 родий. Упырь оказался упакован по самую маковку. А чего накрыло-то так сильно? Я ж колдуна убивал, да и медведи помощнее упыря были. А, дошло. Я, наверное, сильно вымотался, вот и накрыло. Справочник на сей счет давал инфу смутную и неоднозначную. Я для себя понял, что где-то есть некая гипотетическая шкала маны, которая растет сообразно рангу охотника. Увидеть ее было невозможно, не в компьютерной игрушке же, но она была. В справочнике были и попытки объяснить, как именно разные знаки влияют на эту шкалу, с какой скоростью она восстанавливается. Но все это была такая сраная высшая математика, что даже я забил в ней разбираться. В конце концов, физические силы я в виде шкалы тоже не вижу, но распределять их как-то могу. Значит, и с магическими освоюсь. Вот, первые шишки на граблях бесценного опыта уже набил. В другой раз прошареннее буду. Так, теперь подлечить Захара и сжечь тварей. Главное, ничего не перепутать. Эй, Захар, ты чего уснул-то? Смена не закончилась. Я присел рядом с лежащим поперек могилы Захаром и похлопал его по щекам. Не помогло. На шее паренька отчетливо... Во время битвы с упырем небо посетила луна, виднелись 2 отметины от укуса. Ну, значит, понасилуем свою невидимую шкалу маны еще чуток. Противоядие у меня было прокачано до 2 уровня. Это покрывало только яды низших тварей. Но поскольку других вариантов не было, до возможности поднять уровень этого знака, мне нужно было самому подняться до витязя, я применил его. Захар застонал... Веки затрепетали, однако чуда не случилось. Амулет, защищающий от укусов тварей, видимо, не сработал. «Ладно», — вздохнул я. «Все самому придется делать. Вот ведь взял себе помощничка. А потом проснется и еще про долю говорить начнет». Ворча так, я сжег упыря. Потом нашел и спалил всех мелких ящеров, собрал кости. Итого 7 штук. Не густо, но и не ноль. В целом, продуктивно ночь прошла. «Как говорил Василий Иванович в туалете, именем революции встать!» — гаркнул я на Захара. Тот в ответ лишь всхрапнул. «Да, ладно, не бросать же его тут. Отморозит себе почки или еще чего похуже». Кряхтя я взвалил парня, который весил никак не меньше меня на плечи, и, шатаясь, пошел к выходу с кладбища. По дороге встретился сторож. «А это вы что же?» — спросил обалдевший мужик. «Да вот, выкопал кое-чего. Пойду господина Абрамова попугаю». Отшутился я и вышел за ворота. Путь предстоял неблизкий. Вот когда я пожалел, что хожу по городу пешком, а не катаюсь в карете. Карета сейчас лишней не была бы. Аналогом такси в Поречье служили извозчики, но это была не самая распространенная услуга. При размерах города, в общем-то, неудивительно. Да и тех извозчиков, что есть, черт знает, где искать в это время суток. Я топал с Захаром на плечах по ночным улицам, ориентируясь по внутреннему навигатору. В Поречье уже в целом освоился, путь к постоялому двору Федора проложил бы из любой точки. Улицы были пусты. Только раз выскочили из темноты две каких-то потрепанных личности, предложили отдать кошелек. «А билеты в филармонию не отдать?» — буркнул я. Рукой в перчатке поправил лежащее на плечах тело Захара. Личности, рассыпавшись в извинениях, растворились в темноте, так же стремительно, как появились. А я понял, что сделал глупость. Упустил потенциальных носильщиков. Окликнул. «Эй, пацаны! Вернитесь, не трону!» Ответом была тишина. С инстинктом самосохранения у ребят все было в порядке. Это тебе не нечисть. Я, вздохнув, поплюхал дальше. До трактира навскидку оставалось стопать еще столько же. Больше навстречу никто не попадался. Объяснимо, в общем-то. Что тут делать при отсутствии фонарей? Ноги ломать на неровной мостовой. Стемнело, ложись спать. Такая вот историческая логика. В усадьбе с наступлением темноты тоже все разбредались. «И кошелек-то мой никому больше не нужен», — вздохнул я, в очередной раз поправляя на плечах неподвижное тело Захара. Этот гад становился как будто чем дальше, тем тяжелее. Все-таки не всегда удобно быть охотником. В некоторых случаях простым обывателям полезнее. Информацию о том, что топающего по городу парня с тяжелой ношей на плечах лучше не трогать, уже наверняка передали по невидимому телеграфу. С охотником связываться дураков нет. Сомневаюсь, что местная гопота рискнет еще раз оказаться у меня на пути. А кроме них тут в это время суток хрен кого встретишь. И тут же, словно в ответ на безрадостные мысли, вдали послышался стук копыт. Карета. Движется сюда. И чтоб мне сдохнуть, если упущу этот шанс. Я аккуратно сгрузил Захара на мостовую. Сам сделал несколько шагов вперед и встал посреди улицы. Поднял руку. Карета, показавшаяся из-за перекрестка, разогналась прилично, затормозить кучер едва успел, и тут же собрался было разворачиваться. Логично, в общем-то, ждать от мутной личности, среди ночи вдруг выросшей посреди дороги, одних только пожеланий доброго пути определенно не стоило. Я был к этому готов. Бросился к карете, схватил лошадь под уздцы. Быстро сказал. «Я граф Давыдов, охотник. Реквизировать карету не собираюсь, мне просто ненадолго нужен транспорт».